1694 год. Зима 1693 года выдалась холодной, весна засушливой, а лето и осень капитально неурожайными. Лябель Франс грозила реальная опасность положить зубы на полку. Людовик закупил в Польше громадное количество зерна и загрузил его на ганзейские суда, которые спокойно крейсировали по всем заливам, соблюдая нейтралитет. Разумеется, обо всем этом тут же узнали на Руси, и Софья задумалась. Французов было жаль. Короля-то без утренней плюшки не оставят, так что ее план ударит по простым французам. С другой стороны, бунты, эмиграция, французское безденежье и, как следствие, прекращение войны или хотя бы ослабление давления Людовика на страны Лиги – уже плюс. А то ведь давит. И откуда только силы берутся? Может где-то и прорваться, а это уже будет плохо. Софье нужна была измотанная войной Европа и измученная Франция, а не Людовик – победитель. Голод мог ослабить Францию как раз настолько, чтобы умерить амбиции Людовика. Прекратить войну его такие мелочи не заставят, не тот человек, но поумерить аппетиты вполне. В Гамбурге собрали хлебный караван, более 100 судов, груженных зерном, но вести его по суше не было возможности. Война-с, не доехал бы. По морю? Сами же флибустьеров развели. Караван имел реальную возможность не доплыть, потому как ганзейские там судно или нет, ограбили пираты всех подряд, не глядя на национальность. И руководствуясь принципом «не пойман, не повешен», те еще твари. Кроме того, на море бесчинствовали англичане и голландцы, отыгрываясь на французах за все хорошее и плохое. Гамбург, в котором стояли суда с зерном, был заблокирован намертво. И тут подвернулся Жан-Бар с флотилией из 15 мелких кораблей. 3 небольших фрегата и 4, 10 и 15 пушечные шлюпы. Вывести суда из гавани и провести их до Калеи Гавра, охраняя по дороге. Сложная задачка, учитывая, как насолил Людовик всем окружающим. Английская эскадра просто блокировала Гамбург, а вот объединенная испано-русская курсировала подальше, ожидая удачного момента. Жан-Бар договорился с рыбаками о помощи, и в одну из майских ночей порт покинули рыбачьи барки с зажженными бортовыми огнями. Английский флот, видя это, пустился за ними в погоню. Рыбаки, обнаружив это, вскоре затушили огни и рассеялись в разные стороны. А караван с хлебом тем временем выбрался из гавани. Вслед за ним в открытое море вышел и Жан-Бар. Английскую эскадру они обманули и обошли стороной, а вот голландскую так просто миновать не удалось. К утру они столкнулись с флотилией из 10 кораблей, которой командовал адмирал де Вриес. Жан приказал каравану уходить, а сам сцепился с голландцами неподалеку от Текселя. Развернулась абордажная схватка. Флибустьеры дрались отчаянно, но и у голландцев было за что с ними посчитаться. Уступать никто не собирался. Вот этим моментом и воспользовался испанский адмирал Мигель Вальдес, подкараулив караван чуть подальше, за Текселем. Вальдес выстрелил, приказав ложиться в дрейф, и капитан флотилии послушно выполнил приказ, потому что имел распоряжение от его величества Кристиана. Сдаваться англичанам или голландцам он не собирался. Ну а платить на французские деньги зерно для Испании и частично для тех, кто сейчас трудился на строительстве канала в Пфальце, показалось Софье неплохой идеей. Не самой же тратиться. Победив голландцев и лично убив адмирала де Вриеса, Жан-Бар пустился в погоню за хлебным караваном. Увы, схватку-то он выиграл. А караван с оплаченным его величеством зерном растворился на морских просторах, словно его никогда и не было. Флот был аккуратно отконвоирован мимо французских берегов в Астурию, откуда зерно и развезли по Испании. Что с воза упало, то пропало. Людовик рвал и метал, но сделать ничего не мог. Разве что приказать арестовать Жана Бара. Тот-нибудь дурак не стал швартоваться у французских берегов и быстро удрал в колонии, где принялся портить настроение англичанам. Софья потирала руки и планировала поход на Тортугу. Летом того же 1694 года в Кайонскую бухту вошел изрядно потрепанный шлюп. Было видно, что он попал в переплет. В бортах зияли наскоро заделанные дыры, паруса тоже были изрядно потрепаны. Мачты уцелели не иначе, как чудом. Команда тоже могла похвалиться живописными повязками. Моряки явно вырвались из хорошей переделки и вряд ли с прибылью. «Ничего нового, ничего удивительного. С тех пор, как на море появились эти ужасные русские, случалось и похуже. Многие джентльмены удачи просто не вернулись, попав в руки к этим ужасным варварам». Команда выгрузилась на берег и отправилась пить в таверны. Тоже дело житейское. Капитан куда-то ушел? Ну, наверное, к губернатору. Нет? Тогда к друзьям. Одним словом, среднестатистическое судно. Чудеса с ним начались. Ночью. Оказалось, что на борту судна есть шлюпки, и что в трюме у него стоят чудом уцелевшие бочки с чем-то. Чем? Непонятно. Но самое интересное началось чуть позднее, часа в 2-3 ночи, когда вахтенные, даже самые стойкие, начинают подрёмывать. Бочки перегрузили в шлюпки, и те поплыли по глади вод Кайонской бухты. За ними тянулся странный след. Масло? Да, похоже. А что еще это может быть? Несколько раз шлюпки возвращались на корабль, забирая все новые и новые бочки, а потом настал момент, когда они не вернулись, и на борту корабля никого не осталось. Шлюпки причалили к берегу, и их команды принялись ожидать чего-то. Но недолго. Не прошло и 5 минут, как шлюп вдруг взорвался изнутри. Послышались крики боли. Начинка шлюпа, состоящая из мешков с мелкими камнями, полетела в разные стороны, раня кого-то из вахтенных. Но это было бы полбеды. Особо пираты жизни товарищей не ценили. А вот то, что вся поверхность Кайонской бухты вдруг вспыхнула огнем. Да не в переносном смысле, а в самом что ни на есть буквальном. Греческий огонь, погруженный в шлюп в громадных количествах, лишь бы не затонул, прекрасно разливался по воде и не менее прекрасно горел. А с ним и пиратские корабли, стоящие в гавани. Кому-то досталось меньше, кому-то больше, но среагировать не успел никто. Пираты умели топить корабли, драться, сбывать добычу и еще много разного хорошего. Но вот профессии пожарника никто из них не осваивал, тем более с пьяну, да с просонок, да наспех. Бухта выгорела очень основательно. Кое-кто попытался увести судно прочь от опасности, но по храбрецам ударили испанские пушки. Скромный флот из 30 кораблей под командованием того же адмирала Вальдеса дождался, пока огонь прогорит, вошел в гавань и ударил по городу из всех орудий. А почему бы нет? Кого там жалеть? Пиратов? Их семьи? Вот уж что испанцам было совершенно несвойственно. К утру город лежал в развалинах, а испанцы высаживались на берег. Им предстояло еще долго чистить остров от остатков пиратов, но это были такие мелочи по сравнению со сделанным. Тортуга вновь принадлежала испанцам, и они намерены были отстаивать ее, хоть от Людовика, хоть от самого дьявола, если тому вздумается явиться в гости. Перебьется! Зима 1694 года также не принесла военных успехов Людовику. Зато в городах начали вспыхивать голодные бунты. Денег в казне не было. К тому же умер Лувуа, и Людовик сдался. Понимая, что военные действия на континенте можно тянуть не то что годами, десятилетиями, он таки пошел на мир с Леопольдом. Все вздохнули с облегчением. Впрочем, 1694 год ознаменовался не только прекращением войны. Княгиня Наталья Ракоци родила сына, тоже Ференца, уже 3-го по счету. Илона была счастлива, превратившись в самую любящую бабушку. Ее внук, продолжение ее и Ференца, значит, ее род будет жить. Счастливая Илона смотрела на невестку, Наталья улыбалась в ответ. Чувствовала она себя отлично. Ребенок родился крепким и здоровым, а это давало шанс на будущее. Алексей предупреждал ее, что Ракоце необходимо минимум трое детей, и она обещала постараться. О побочной стороне она не думала, старалась не думать. Знала, что на нее охоту не откроют. Но ее дети станут мишенью для Леопольда, а значит, нужно предполагать, что кто-то из них погибнет. Да, именно так. Рожать детей, зная, что кого-то из них у тебя отнимут, уже заранее предполагая, что не все доживут до взрослых лет. Хотя в Османской империи в гаремах так и рожают. Наложниц много, детей прорва, а султанский трон один. Какие там добрые обычаи. И какой поучатник! Горшок с тарантулами позавидует. Там-то яда всяко меньше. Прокопий Аввакумович тоже поздравил царевну и пообещал немедля отписать на родину. Государь счастлив будет, хоть и занят сейчас с рихвою. Что у него? Да, пустяк, война с Турцией. Война разразилась не на пустом месте. Освоение Закавказья проходило спокойно только до поры до времени, пока не было толкового великого визиря. После Гусейна-паши особо ни один не приживался. То проворовывались, то оказывались откровенными дураками, которых гнать стоило половой тряпкой. И гнали, иногда со смертельным исходом. Сулейман достаточно прочно сидел на троне, опираясь на реформированную гвардию. Остатки янычар бунтовать не рисковали. Флот успешно самофинансировался за счет кораблей христиан. Купцы торговали. Но оставалось еще одно звено. Рабы. Раньше непрерывный их поток шел от татар. Крым поставлял блистательной порте львиную долю всех рабов на любой вкус, цвет и размер. Сейчас же, благодаря гнусным русским собакам, источник иссяк, а рабы-то требовались, потому как товар достаточно активно портящийся. Потрошить европейцев? Турки так и делали, но это не удовлетворяло всех их потребностей, а потому усилился их натиск на Закавказье, особенно на Грузию. Страдала Персия. Первому это надоело его величеству Ираклию, царю Картли. А еще у него были возможности это пресечь. Как-никак его жена, сестра, государя Московского. Сам он жил на Москве долгое время. Двое детей его сейчас учились на Руси в царевичевой школе. И как тут не попросить Шурина о маленькой услуге? Алексей Алексеевич тут же согласился и дал отмашку царевичу Владимиру. А уж тот принялся обустраиваться на местах. Официально? Для защиты от турецких набегов. Для этого строились крепости, устанавливались пушки, и корабли бороздили пространство Большого театра. Простите, Черного моря. Туркам сие резко не понравилось, и они выразили протест. Русские на протест вежливо ответили, что родственные связи сильнее всего. Как же родне да не помочь? Так не будет. И предложили уважаемым туркам не бегать в эту сторону. Турки, считающие, и не без оснований, все Закавказье своей личной вотчиной сильно обиделись и не пожелали сносить обиду. Вместо обиды они снесли одну из построенных крепостей. Тут же обиделся царевич Владимир. Он, понимаешь, строит, а кто-то ломает. А ну, брысь из моей песочницы. И на море начали пропадать турецкие корабли. Плыли и нету. А где пропали, на кого наткнулись? Неизвестность. Ну так на то и море черное, что все черным черно в их судьбе. Султан почему-то. Враги наврали точно. Решил, что в пропаже кораблей виноваты русские. И заявил, что еще раз такое повторится, и он войну объявит. А море есть море. Как будет писаться в сводках от неизбежных на море случайностей. Так что война грянула. Конец августа. А хорошо! Заметил Алёшка, вытягиваясь во весь немалый рост прямо на чисто выскобленной палубе из золотистых досок. А то ж, согласился второй воспитанник царевичевой школы Михайло. Он ложиться не стал, резонно полагая, что долго им полежать не дадут. Так уж устроен мир. Будь ты хоть семи пядей во лбу, а на корабле, куда попадаешь на практику, сначала все равно. Подай, принеси, пошел вон, сопляк, не путайся под ногами. Этого не изменить, пока ты сам не добьешься, чтобы тебя уважали. Это естественно. Вот Алёшка, боярский сын, а Мишку к дверям приюта подбросили. Добрая царевна Ирина такие по всей стране устроила. Там и поесть можно получить, и переночевать. А коли у девки грех приключился, так она и маленького может под дверь подкинуть. Все лучше, чем выкинуть. Стоит ли грех на душу брать? Вот Мишку и подкинули. Мелкого совсем, 2 лет от роду. Это сейчас он вымахал что-то оглобля. Оба парня хотели связать свою жизнь с морем. Оба легко подружились, несмотря на разницу в положении. Да та и не имела значения в стенах школы. Все одеты в одно и то же, всех учат одинаково. А подзатыльники могут и княжатам доставаться. Что там? Государыня-царевна Софья. Почему-то никому и в голову не приходило назвать ее боярыней Морозовой. Вообще могла любого со двора прогнать, и никто ей возражать не смел. Правда, был только один случай, несколько лет назад, с воровством, но... Мысли Алёшки оборвал тычок друга. «Лёшка, корабли!» Парень подлетел на палубе, вглядываясь вдаль, и побелел на глазах, что там мука. «Мишка, давай к капитану!» «Что там?» Глаза у друга были куда как лучше Мишкиных. «Турецкие галеры!» «Чёрт!» Мишка мгновенно исчез с палубы, а Алексей продолжал вглядываться вдаль. «Ох, плохо. У них тут стоят их фрегат на 20 пушек, да 2 парусных кораблика поменьше, каждый на 8 пушек. А у турок даже сейчас видно, кораблей 15, никак не меньше, и половина крупнее их судна. Галеры, конечно, но доставить неприятности они могут. Что же делать?» Ответ дал капитан Молотов, вылетевший на палубу. «К бою!» Заиграла боцманская дудка, матросы бросились по местам, на мачте взвелись флаги. И такие же флажки взмыли на мачтах 2 русских кораблей. Они собирались принять бой. Они могли бы отойти вверх по Днепру, могли бы пропустить турецкий флот и остаться в живых. Могли. Они принимали бой. В реальности в 1787 году бой с 11 галерами приняли фрегат «Скорый» и «Бот-Битюк». Командиры Обальянинов и Кузнецов сдерживали врага в течение 3 часов и заставили турок отступить. Примечание автора. Турки приближались нагло, спокойно, самоуверенно. На мачте турецкой галеры взметнулись флаги. Почетная сдача. Мишка стиснул зубы, посмотрел на капитана. «Неужели?» Молотов даже не колебался. «Мы принимаем бой. Того, кто попробует бежать или струсит, я сам расстреляю. Пуля труса всегда найдет». Матросы ответили согласными криками. «Не все, это верно. Но стоит ли тратить время на трусов?» «Открыть огонь!» Ядро предупреждающе шлепнулось в воду. «Пока еще далеко от галер». «Пока». Мишка перевел дух. Воспитанный в царевичевой школе, он бы скорее умер, чем сдался. А вот Алексей явно поплыл. Задергался, забегал глазами по сторонам. «Они же нас!» Звонкий подзатыльник от боцмана оборвал его на полуслове. «Подбери сопли, селедка. По местам!» Мальчишки опрометью бросились на орудийную палубу, к пушкам. Им найдется забота. Подносить порох, воду, да много еще чего. А вот на палубе им делать нечего. Малы еще. Алексей оглянулся на друга. «Миш, они же нас. Шансов нет». Мишка махнул рукой. «Двум смертям не бывать, одной не миновать». «Если что, надо прыгать за борт и плыть. Авось уцелеем». Мишка только фыркнул. «Уцелеем. Да выловят тебя, турки из воды. Еще и поиздеваются». «Нет уж, коли дойдет до абордажа, то надо будет тут и сдохнуть. Только с собой забрать побольше врага». Высказать это Михаил не успел. Корабль застонал, запел, разворачиваясь под ветер. Развернулись и заплескались белые паруса. Так говорили в их школе, и только сейчас он понял, что это значит. У галер было преимущество, они не зависели от ветра. У турок было больше кораблей, больше людей. Они не жалели рабов, которые сидели на веслах. У русских было преимущество в дальнобойности пушек. И сдаваться они не собирались. Корабли маневрировали и стреляли. Хрипели раненые люди, лилась кровь, разлеталась картечь. Турки стремились подойти вплотную и пойти на абордаж. Русские корабли перекрывали путь к крепости, но старались не сближаться. В ход шли ядра, шел небольшой запас греческого огня, бывший на корабле. А потом, когда ядер уже почти не осталось, русские подпустили корабль турок поближе и ударили картечью раз, другой, третий. И это окончательно уронило турецкий боевой дух. Картечь просто сметала людей с палуб, и турки дрогнули. Легко драться с теми, кто сражается за свой кошелек, с наемниками, с людьми, которые боятся умереть. Были такие и на русских кораблях, но отступить им не дал бы капитан. Почти 4 часа турецкий флот пытался пройти мимо русских кораблей. Они потеряли 2 галеры, одна тонула, вторая горела. Русские поплатились одним из кораблей и 20 жизней, в том числе и... Вечером, когда турки решили отойти, русские хоронили погибших моряков. В море, разумеется, а где же еще? В море ушел и Алексей. Михаил знал, что промолчит о его смерти. Знал, потому что Алёшка умер по собственной трусости. Когда было особенно жарко, когда турки рвались на них, словно собаки на волка, Алексей решил удрать, выбрался на палубу, и тут его накрыло ядром. То, что осталось, ошмётки. Он не расскажет, что один из царевичевых воспитанников едва не предал все, чему его учили. Потом, когда вернется в школу, уже там, может, свою роль сыграло и то, что Алексей был из благополучной семьи. Ему было куда уйти, было к кому вернуться, а вот Михаилу некуда. Для него школа была всем, и домом, и школой, и единственным шансом в жизни. Он обязательно расскажет об этом случае наставникам. А сейчас? А что сейчас? Армия ли, флот ли? Они должны держаться как можно дольше. Обязаны. Помощь придет, обязательно придет. Ее надо только дождаться. «Справятся ли? Смогут ли?» Алексей метался по комнате, словно зверь по клетке. Софья наблюдала за ним со спокойствием каменной статуи. Сидела на подоконнике, покачивала ножкой в софьяновом башмачке, наблюдала за игрой нашитого на софьян жемчуга. Довольно скоро это надоело венценосному братцу. «Соня, да что ж ты молчишь?» «Да, такого мы не планировали. Тут Сулейман нас переиграл. Но если наши люди не смогут отбиться, грош цена и им, и нам». Софья пожала плечами. Она действительно так считала. Много ли стоит руководитель, который не умеет подобрать людей и делегировать полномочия? Да ничего не стоит. Она сделала все, что могла. В Крым направлено оружие, а защитники... Там есть Рамадановский, Мельин, Разины и Серко, хотя последние сейчас в Закавказье. Но если те, кого Алексей... Ладно, она через Алексея. Не справятся. Грош цена и ей, и ее планам. Смерть тетушки резко заставила ее почувствовать свою уязвимость. Она уйдет, а Русь останется. И какой она будет? Какой ее сделают дети? Что может Софья, так это оставить им сплоченную и согласованную команду. Вот и проверка и команды, и ее лично на профпригодность. И это все, что ты можешь сказать? Алёшенька, а что мы можем еще сделать? Выдвигаться туда со всем войском? Мы не успеем до осени. Именно. На это турки и рассчитывали, кстати говоря. Выбить нас из наших укреплений, перезимовать, закрепиться самим. А когда мы по весне подойдем, штурмовать их будет намного сложнее. Вот, ты и сам все понимаешь. Злись, не злись, раньше весны мы ничем помочь не сможем. Что отправили, то отправили. Припасов у них хватит с лихвой. Корабли есть, армия тоже. Что еще? Я должен был быть там. А я не придал значения, проморгал. Глупости, Алёша. Софья отбросила назад тяжелую косу, посмотрела внимательно, холодно, жестко. Ты не можешь быть везде, физически не можешь. Ты уже повоевал со шведами, мало? Дай повоевать другим, иначе на всю Русь останется только один воевода. Ты. Довольно. Да я... Я понимаю, что это нелегко. Но сейчас лучшее, что мы можем сделать, готовиться к весне. Зимой отправим им, что сможем, а весной поможешь. Но я думаю, что еще в этом году кое-что определится. Но война-то одним годом не закончится. Софья только вздохнула. С Турцией нам еще не один раз воевать. Хватит и на твою долю, и детям еще останется. Уверена. Алексей тряхнул головой и уселся за стол, успокаиваясь. Ну, раз Софья уверена. Ираклий пишет. И что ему надо? Евдокию Соня не слишком-то любила, а Ираклий ей вообще напоминал о Наталье Нарышкиной и Матвееве. То, что похоронить бы в глубинах разума, забыть и никогда не вспоминать. Узнал про турок. Просит защиты и обороны. И что ты ему отпишешь? Что, разумеется, у него все будет, а то как же. И защищу, и обороню. Брат с сестрой переглянулись. Иван Морозов сегодня был занят, так что разговор происходил с глазу на глаз. Некому было съязвить. И присоединю. Хотя дело обстояло именно так. Если они начнут осваивать Закавказье, то Картри и Кахети под патронаж взять сам Бог велел. В хозяйстве все пригодится. И все чаще Софья задумывалась об одном и том же. Сейчас Русь – многонациональный конгломерат, кое-как скрепленный на живую нитку обычаями и верой. Удержатся ли? Советский Союз распался. Изнутри ли его развалили, снаружи ли? Не принципиально. С этим как с бесплодием. Внешние ли признаки тому виной, внутренние ли болезни? Результат один и тот же. Детей не дождешься. Если веник развалился, значит связывали плохо. А вот как получилось у них с Алексеем? Выстоит ли их постройка после их смерти? Часто ведь в истории бывали и великие изобретения, и гениальные правители, но поколение максимум два, и пшик. Опять пустота, опять начиная все сначала. Удалось ли им скрепить постройку так, чтобы она века простояла? А ведь ей уже не 20 лет, четвертый десяток размениваем. Сколько ей еще отмерено в этой жизни? 10 лет? 20? 30? Хотелось бы пожить подольше. Но если завтра она умрет, сделанное ею должно выжить. Наследники и команда. Команда и наследники. Справятся? Значит, она живет не напрасно. В Черном море тем временем разворачивались боевые действия. В начале сентября турецкая эскадра атаковала Кинбурн. Фрол Разин смотрел на это, прищурившись. Эх, вот зрился он на брата, когда Стенька ушел позвенеть саблями в Закавказье. А выходит, что ему-то тут веселее доля досталась. «Ишь, палят!» – проворчал рядом старый приятель Леско Черкашенин. Названный брат Степана Разина. Примечание автора. «Чтоб вас, свиньи поганые, приподняло да прихлопнуло!» Фрол туркам и не того пожелал бы. Но лаяться у всех на виду. Не атаманское это дело, ох, не атаманское. «Сколько ж у них орудий!» Вслух подумал он. «Пожалуй, 5 сотен будет». Лиско щурился на корабли. «Янычар своих хотят высадить. Так и пускай высаживают». Фрол усмехнулся. Несложно было понять, что турки будут штурмовать с суши. С моря-то только обстреливать у них и получится, это всякому понятно. А вот на суше было несколько удобных мест для высадки десанта, и каждое из этих мест Фрол приказал слегка обустроить. и не прогадал. Для высадки турки выбрали место примерно в 12 верстах от Кинбурна, на песчаной косе. Фрол подумал немного и приказал готовиться к вылазке. «Если дать врагам закрепиться, это не есть хорошо. Лучше дождаться, пока не высадят десант, и сразу атаковать. Сбросить их обратно в море, размазать по песку, напоить желтую пыль алой рудой. Турки, хоть и неплохие вояки, да трусоваты. Если увидят, что тут до конца стоять намерены, отступят, никуда не денутся». Шлюпки шли и шли, и в результате на берег высадилось примерно 1005 янычар. У Фрола и четверти от того не было. Но казаки век числом не воевали, брали умением. Вот и в этот раз. Не успели турки даже начать рыть укрепления, как на них обрушилась волна огня залпового. Раз, другой, третий. Расстреляв Ерика, возможно, больше патронов, Фрол махнул рукой, приказывая идти вперед. Русские бросились вперед, как сумасшедшие. Тем более, что сам атаман Разин возглавил атаку. Сабли наголо, с горящими глазами, он был страшен. Перед казаками был их исконный враг, который пришел на их, действительно их, землю и собирался на ней пакостить. И как такого отпустить неубитым? Турки заколебались. Но тут командующий турецкой эскадрой заметил наконец, что его солдат бьют, и теперь солоно пришлось уже русским, потому что турецкие корабли, приблизившись к берегу, прошлись огнем по русскому войску. Долетело далеко не все, но и этого хватило. Фрол почувствовал, что его тоже зацепило. «Ну да и черт с ней, с раной. Сначала сбросить турок в море, потом все остальное». В ответ русские артиллеристы развернули пушки и достойно ответили турецкому флоту. Те приостановились, и Фрол опять повел казаков в атаку. Тут уж не сплоховали турки, и отсекли полководца с небольшой группой преданных ему людей от основной массы казачьего войска. Фрол даже и не подумал пробиваться назад, им же хуже. Пока рука не устанет, он будет рубить, а коли поляжет, судьба такая. Впрочем, пробившийся к нему с десятком солдат Риско Черкашенин помог другу выбраться из западни. Воодушевленные его подвигом, казаки опять бросились на врага и опять отступили под огнем неприятеля и пошли в атаку в третий раз. Фрол сдаваться и не собирался. Он рубил, колол, бил кинжалом, пока рука не устала, а потом все равно рубил и колол до того предела, когда красные круги в глазах плывут уже не от ярости, а от усталости. Но не сдаваться же теперь. Он сбросит мерзавцев в море, только б рыба не передохла, турок нажравшись. И турки дрогнули. Казаки медленно выжимали их с захваченной земли и прижимали к морю. Чуть ли не зубами вцеплялись в горло. И турки дрогнули, побежали, уже не помышляя о том, чтобы закрепиться на косе. Войско во главе с Фролом преследовало их, так что только десятой части янычар удалось погрузиться в шлюпки и отчалить к кораблям. На память казакам осталось несколько сотен трупов, множество раненых и два десятка трофейных знамен. Но это была только первая схватка. Становилось ясно, что до весны больше нападений ожидать не придется. Сулейман не надеялся, что так легко справится с русскими. Но если бы удалось, почему бы нет? Но у него были планы и на весну. Просто сейчас он соберет войско побольше и будет штурмовать не с наскока, медленно, расчетливо. Фрол понимал это и отлично понимал, что оборона ляжет на его плечи. «Что ж, они и не такое вынесут».